«Вижу, у вас есть полный комплект знаменитых судебных процессов Британии», — сказал Делглиш. «Должно быть, это немалая редкость». «Это мое увлечение», — ответил Холлиуэлл. «Когда-то я мечтал стать юристом-криминалистом, но обстоятельства сложились по-другому». Он говорил без всякой обиды, просто констатировал факт. Спрашивать, какие обстоятельства, не было нужды. Юриспруденция все еще оставалась профессией избранных. Парню из рабочего класса редко удавалось пробиться в судебные инны. Четыре корпорации баристеров в Лондоне, пользующиеся исключительным правом приема в адвокатуру, существуют с XIV века. «Мне интересно судебное следствие, а не защита», — добавил он. «Большинство убийц кажутся тупыми и заурядными, когда видишь их на скамье подсудимых. То же самое будет, безусловно, и с этим парнем, когда вы до него доберетесь. Но, возможно, животное в клетке всегда менее интересно, чем то, которое бегает на воле, особенно если на его след уже напали». «Значит, вы полагаете, что имело место убийство?» — констатировал Массингем. «Я полагаю, что командор и старший инспектор уголовной полиции не приехали бы сюда после 10 часов вечера обсуждать, почему сэр Пол решил перерезать себе горло». Массингем наклонился вперед, чтобы достать бутылку молока, добавил его в чашку и, помешивая свой кофе, спросил: «А когда вы услышали о смерти сэра Пола?» «В 6-часовых новостях. Я позвонил леди Урсуле и сказал, что немедленно возвращаюсь. Она ответила, что никакой спешки нет. Машина ей не понадобится, и нет ничего такого, что требовало бы моего присутствия. Она также сказала, что полиция хочет встретиться со мной, но у вас полно дел, чтобы занять себя до моего возвращения». «А что рассказала вам леди Урсула?» — спросил Массингем. «То, что знала сама. А это немного. Сказала, что у обоих было перерезано горло и что орудием убийства послужила бритва сэра Пола». Делглиш заранее попросил Массингема взять на себя инициативу в разговоре с Холлиуэллом. Такой обмен ролями зачастую смущал подозреваемого, но только не этого. Холлиуэлл был либо слишком самоуверен, либо ничуть не встревожен, чтобы реагировать на подобные уловки. У Делглиша сложилось впечатление, что из них двоих скорее уж Массингем чувствовал себя не в своей тарелке. Холлиуэлл, отвечавший на его вопросы, сказалось, нарочитой медлительностью, имел странную и смущающую привычку вперять взгляд своих черных глаз в спрашивающего так, словно следователем был он, и именно он пытался постичь сидящую перед ним неизвестную, ускользающую личность. Холлиуэлл подтвердил: да, ему было известно, что сэр Пол бреется опасной бритвой, но в доме об этом знали все. Не новость для него и то, что ежедневник хранился в верхнем правом ящике письменного стола и вовсе не был личным дневником. Сэр Пол мог позвонить и попросить любого, кто подойдет к телефону, проверить время назначенной деловой встречи. Ключ от ящика обычно либо торчал в замке, либо лежал в самом ящике. Иногда сэр Пол запирал ящик и уносил ключ с собой, но такое случалось редко и никому не казалось необычным. Все это были детали, которые узнаешь, когда живешь или работаешь в доме. Но Холлиуэлл не мог припомнить, когда в последний раз видел бритву или ежедневник, и ему никто не говорил, что сэр Пол вчера вечером собирался посетить церковь святого Матфея. Не мог он и сказать, знал ли об этом кто-то другой из домочадцев, При нем никто об этом не упоминал. На вопрос о его собственных вчерашних передвижениях он ответил, что встал около 7:30, совершил получасовую пробежку в Холланд-парк, потом сварил себе на завтрак яйцо. В 9:30 пошел в дом узнать, не нужно ли чего починить для мисс Мэтлок. Она дала ему настольную лампу и электрический чайник. Потом он съездил за педикюршей леди Урсулы, миссис Бимиш, которая живет в Парсонс-Грин и больше не водит автомобиль. Она всегда обслуживает леди Урсулу в 3-й вторник каждого месяца. Миссис Бимиш уже за 70, и леди Урсула теперь ее единственная клиентка. Миссис Бимиш закончила после 11, он отвез ее домой, вернулся за леди Урсулой и отвез ее на обед с подругой миссис Чарльз Блейни в университетский женский клуб, припарковал машину возле клуба, пообедал один в ближайшем пабе и без 3:15 повез дам на выставку акварели в галерею Эгню, а оттуда в Совой, где дамы пили чай. После этого они отправились домой на Камден-Хилл-сквер через Челси, где высадили миссис Блейни возле ее дома. Они с леди Урсулой вернулись в 5:33. Он так точно запомнил время, потому что взглянул на часы в машине. Он вообще привык организовывать свою жизнь по часам. Проводив леди Урсулу в дом, поставил в гараж ровер и остаток вечера провел в своей квартире, пока не отбыл в деревню вскоре после 10 вечера. Насколько мне известно, леди Урсула дважды звонила вам по телефону в тот вечер. Можете припомнить, когда это было? Да, первый раз около 8, второй в 9:45. Она хотела уточнить наше расписание на следующую неделю и напомнить, что она разрешает мне взять ровер. Я езжу на одной из первых моделей картины, но сейчас машина на технической профилактике. Когда все машины в гараже, ваша, ровер и гольф, гараж запирается? — спросил Массингем. Он запирается независимо от того, все ли машины в гараже. Внешние ворота, разумеется, под охраной, так что риск угона невелик. Но мальчишки из соседней школы могут перелезть через стену, просто чтобы испытать свою храбрость. В большом гараже находятся опасные инструменты, поэтому леди Урсула считает, что благоразумнее всегда держать его на замке. Сегодня вечером я не стал его запирать, потому что знал, что вы приедете. А вчера вечером он был заперт, начиная с 17:40. У кого, кроме вас, есть ключи? По комплекту. У сэра Пола и леди Бероун. И запасной, который висит на доске в комнате мисс Мэтлок. Леди Урсуле ключи не нужны. Когда ей нужно, вожу ее я. Вы провели здесь, в этой квартире, весь вчерашний вечер? Да. Начиная с 17:40. Возможно ли, что кто-нибудь из домашних или чужой со стороны взял машину или велосипед без вашего ведома? Холливелл подумал, потом ответил. Не представляю себе, как это можно было бы сделать. Мне хотелось бы, чтобы вы ответили на этот вопрос более определенно, мистер Холливелл, если можете, — спокойно вставил Делглиш. Возможно такое или нет? Холливелл посмотрел на него. Нет, сэр, невозможно. Я бы услышал, если бы кто-нибудь отпирал гараж. У меня острый слух. Следовательно, вчера, начиная с 17:40 и до того момента, как вскоре после 10 отправились в деревню, вы находились здесь, в квартире, один, и гараж был заперт. Да, сэр. Вы всегда запираете гараж, когда находитесь в квартире? Если знаю, что больше не буду выходить, да. Гаражные ворота обеспечивают и мою безопасность. На входной двери квартиры у меня всего лишь замок фирмы «Ель», так что я привык запирать ворота гаража.